«Интересно ты сочиняешь, Иван, или как тебя там?» Он чуть прищурился. «Прозорливый старец, значит, приметил. Ладно, допустим, на сей раз поверю. Однако запомни, обманывать меня не стоит, себе дороже выйдет». Мужик помолчал, давая словам сначала тяжело повиснуть в воздухе, а потом впитаться в мое сознание. Видимо, я должен был как-то сильно испугаться его угрозы. «Ну хорошо», я добавил в свой взгляд немного настороженности, а на лицо – смирение. «Хочет незнакомец меня припугнуть? Да на здоровье, не жалко. Вот только долго ли мы будем ходить вокруг да около? Время идет, меня Дуняша грохнет за такие долгие походы по лавкам. Позволь тогда уж представиться. Петр Иванович Соколов», выдал, наконец, мой собеседник, еле заметно кивнув головой. Забавно вышло, будто честь отдал. «Я служу, скажем так, в департаменте, который занимается делами государственной важности. Простой служащий, но радеющий за отечество. Меня, как и многих честных людей, беспокоит влияние Григория Ефимовича при дворе. Извините, барин», перебил я Петра Ивановича, который на самом деле такой же Петр Иванович, как я, император всея Руси. «Можно бараночку откушаю, жрать, знаете ли, хочется до одури». Мужик сделал паузу, внимательно глядя мне в глаза, словно пытаясь прочесть мои мысли. Хотел понять, не издеваюсь ли я. Тут разговоры о судьбе Отечества начались. Какие баранки затем, не найдя признаков глумления, недовольно поморщился и кивнул. «Ой, спасибо, барин», засуетился я, подтягивая к себе тарелку с баранками. «Ой, уважили. Пойми, Иван, Распутин – фигура неоднозначная», – продолжил Петр Иванович, – «много слухов ходит, много темных дел ему приписывают. Не все из этого правда, конечно, но дыма без огня не бывает. А когда такой человек оказывается рядом с государем-императором и государней-императрицей, это может быть опасно для них, для России». Господин Соколов наклонился ко мне через стол, его голос стал еще тише, доверительнее. «Ты сейчас оказался в самом центре событий, Иван, в доме этого человека. Видишь, кто к нему ходит, слышишь, о чем говорят. Это ценные сведения, сведения, которые могут помочь уберечь царскую семью от дурного влияния, предотвратить беду. Ты ведь русский человек, Иван, любишь царя и отечество. Слава Богу, что я в этот момент был занят тщательным пережевыванием баранки, иначе, боюсь, не удержавшись, мог прыснуть смешком. Ну, во-первых, конечно, никакой этот тип не Петр Иванович, и уж, конечно, никакой он не Соколов, имя выдуманное, как и фамилия. Не стал бы мне господин из особо важного департамента свои настоящие данные говорить. Вдруг я сейчас вернусь к Распутину, да выложу ему все как на духу, а тот, недолго думая, возьмет и пожалуется Александре Федоровне. Во-вторых, как же в этом деле без патриотизма? Очень уж банальный прием вербовки. С другой стороны, приятно. Приятно от того, что я верно оценил сидящего передо мной человека. Вот теперь любопытно только, при каких чинах господин Соколов, и каково его настоящее имя. Чего-то в обычного служащего мне тоже не особо верится. Естественно, все эти мысли я не просто держал при себе, я максимально постарался их припрятать, подальше и поглубже. На Петра Ивановича, буду называть его так пока что, по-прежнему смотрел с испугом и волнением. «Ой, не знаю, барин, мы ж простые людишки, университетов не кончали, большим умом не отличаемся», с сомнением пролепетал я, доживав баранку, «разве ж я могу?» «Можешь, и не зови меня барином, обращайся по имени и отчеству», мягко, но настойчиво прервал он. «Ничего сложного не требуется, просто будь моими глазами и ушами там, в доме на Английском проспекте, слушай внимательно, запоминай, кто приходит, о чем говорят, какие планы строит, особенно то, что касается государя и его семьи, а потом будешь мне рассказывать. Незаметно, конечно, мы найдем способ встречаться». Петр Иванович вытащил бумажник из кармана и выдернул оттуда несколько купюр. «Вот, возьми, на расходы, купи себе что-нибудь, да только не шикуй, иначе заподозрит чего, и чтоб не думал больше чужие кошельки таскать. Если будешь полезен, я тебя не оставлю. Помогу устроиться, может, и дело какое найдешь почище, чем полы у Распутина драить. Главное, верность и молчание. Никто не должен знать о нашем разговоре, особенно сам Григорий Ефимович. Понимаешь, это ради блага нашего Отечества. Он протянул мне деньги. Я посмотрел на купюры, потом на него, глазами, полными разыгранной преданности и решимости. Внутри аж распирало от азарта. Вот так поворот. Меня пытаются сделать агентом охранки. Отлично. Это расширяет мои возможности. Теперь я могу получить доступ не только к Распутину, но и, возможно, к другим ресурсам. Все понял, Петр Иванович. Горячо зашептал я. Ради государя. Я готов. Буду слушать. Все запомню. Только как я вас найду. «Сам тебя найду, Иван», — усмехнулся господин Соколов. «Не волнуйся, будь начеку. Возможно, через пару дней кто-нибудь передаст тебе записку или условный знак. Ты точно поймешь, что это от меня. А пока иди, возвращайся к своему отцу Григорию. И помни, ни слова никому». Он сделал небрежный жест рукой в сторону входной двери, намекая тем самым на окончание нашей беседы. Я торопливо кивнул, сгреб со стола баранки, не пропадать же добру. Сунул деньги за пазуху и, стараясь не смотреть Петру Ивановичу в глаза, выскользнул из трактира. Еле удержался, чтоб перед выходом не обернуться и не поднять вверх руку в жесте, который пока еще никому не известен, но пасаран. Оказавшись на улице, быстро огляделся по сторонам, проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь, а затем шустро скользнул за ближайший угол дома, занял такую позицию, чтоб видеть вход в трактир. Естественно, сразу уходить я не собирался. Черт с ней, с Дуняшей, переживет мое долгое отсутствие. Скажу, лавку искал. Я же дурачок. Любопытство и инстинкт самосохранения требовали окончательных доказательств. Минут через 10 Соколов вышел из заведения. Он спокойно огляделся по сторонам, прямо как я совсем недавно, а затем неторопливо пошел дальше по Гороховой, в сторону Адмиралтейства. Несмотря на то, что в Петербурге я не ориентируюсь от слова совсем, конкретно этот райончик был мне знаком по причинам, упомянутым ранее. Я тенью последовал за ним, держась на расстоянии, используя прохожих для прикрытия. Гороховая, оживленная улица, так что следить было несложно. К тому же, сам господин Соколов от меня такой пакости не ожидал, а потому топал спокойно, не оборачивался. Петр Иванович прошел мимо роскошных витрин, пересек мойку по полицейскому мосту. Название улиц я четко фиксировал мимоходом. Пригодится. А затем свернул к массивному серому зданию на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта. Дом 2. Штаб-квартира Санкт-Петербургского охранного отделения. Это я знаю наверняка. Бинго. Сердце снова ёкнуло, но на этот раз от азартного удовлетворения. Соколов уверенно миновал часового у входа, показал какую-то бумагу и скрылся внутри. Ну что ж, Петр Иванович, теперь все встало на свои места. Не просто контора, а самое сердце политического сыска империи. И этот человек хочет, чтобы я шпионил за Распутиным для них. Я усмехнулся. Ситуация становилась все интереснее и опаснее. Только, господа товарищи, это будет моя игра. И Распутин, и охранка станут фигурами на моей шахматной доске. Главное, правильно разыграть партию. А уж в этом я кое-что понимаю. С покупками и остатками денег я поспешил обратно, на Английский проспект. Дуняша наверняка уже извелась в ожидании. Нужно было возвращаться к роли послушного слуги и начинать плести свою паутину. Глава 7. Я бегом вернулся на Английский проспект, на ходу стараясь унять радостное волнение и привести мысли в порядок. Волнение, как и радость, естественно, имели логическое объяснение. Не то, чтоб я совсем дурачок, осчастливился вниманием к моей персоне человека из охранки. Конечно, нет. На самом деле, я уже прикидывал, каким образом можно будет использовать Петра Ивановича, который, в свою очередь, наивно полагает, что сможет использовать меня. В этой комбинации я видел определенные перспективы. Вот только возвращаться с довольной физиономией точно не стоило. Будет не очень хорошо, если заявлюсь в квартиру Распутина весь из себя такой счастливый. Это Дуняша, она как ворон кружит рядом в своем черном платке и монашеском одеянии. Точно прицепится. Есть ощущение, тетя подозревает меня в дурных намерениях гораздо больше, чем сам Гришка. Охранка и Петр Иванович, новые вводные. Пу-пу-пу. Не могу сказать, будто это меняет многое, потому как мои планы остаются прежними, но кое-какие коррективы все же придется внести. Для начала не мешало бы выяснить, кто такой на самом деле господин Соколов, насколько он может быть опасен для меня или полезен. Ну а дальше будем посмотреть. Я бегом поднялся по лестнице и уже перед самой дверью вспомнил про булочную. Хлеба то не купил. Петр Иванович со своими беседами забил всю голову. Поднял руку, собираясь постучать, но потом, чертыхнувшись, развернулся и поскакал вниз, перепрыгивая ступени. «Нельзя без хлеба. Дуняша меня по-любому за ним все равно отправит, но только с криками, скандалом и причитаниями. Лучше избежать этого». К счастью, нужная булочная находилась неподалеку, на углу дома, и бежать снова несколько километров мне не пришлось. Я быстро купил две булки белого хлеба, расплатился, с трудом вырвался от крайне разговорчивого хозяина, который непременно желал знать, что это за новый покупатель появился, и также, рысью, примчался обратно. Дверь оказалась открыта. Я толкнул створку, переступил порог и растерянно остановился в прихожей. Атмосфера в жилище Распутина резко изменилась. Квартира словно ожила. Судя по всему, гости и правда явились. Все, как говорила моя подруга Дуняша. Я отчетливо ощущал чужое присутствие и слышал голоса, раздающиеся из дальних комнат. Ладаном теперь пахло гораздо сильнее, чем раньше. По дому гулял аромат сладковатых духов, со стороны кухни тянуло щами, что ли которые, видимо, варила Дуняша. Похоже, сухой не задалось. Тетка, услышав звук хлопнувшей двери, выглянула в прихожую и посмотрела на меня недовольным взглядом. Явился, прощелыга, и где только шлялся столько времени. Прошипела эта прекрасная женщина. Она в два шага оказалась рядом, выхватила корзинку у меня из рук, а потом с откровенным злорадством в голосе, протянув свободную руку, добавила: «Ну-ка давай сюда деньги». Женщина явно очень рассчитывала, что я идиот. Другой причины не могу найти, чтоб объяснить ее уверенность, будто в первый же день, едва получив кров, я украду жалкие копейки из хозяйского кармана. Дуняша тщательно, монетка к монетке, проверила сдачу, попутно интересуясь ценой каждого товара. Считала она достаточно медленно, вслух, видимо, не шибко грамотная. Зыркнула на меня с подозрением, когда обнаружилась пара лишних копеек, прикарманенных мною в лавке Мефодиева. Но, видимо, злобная фурия решила, что это мелочь, которая не стоит внимания, или просто не желала сейчас разбираться, поэтому промолчала. Просто сунула медики в карман фартука, повязанного поверх ее тоскливо-мрачной одежды. «Отец Григорий уже вернулся», — сообщила она ворчливо. «Гости начинают собираться. Не путайся под ногами, понял? И чтоб вид у тебя был приличный, чай не уличный голодранец тепереча». Я демонстративно хмыкнул и гордо удалился в свою комнату. Деньги, полученные от Петра Ивановича, грели душу и частично даже тело, но их нужно было спрятать. Он прав. Если найдут, сложно будет объяснить наличие такой суммы у пацана, который только вчера шлялся по улице сирый и босый. Оказалось, задача передо мной нарисовалась не из легких. Как спрятать что-то в чулане, где нет ничего? Постоял, потупил, потом подошел к тюфяку, уселся на него и принялся ковырять уголок. Нужно было наковырять дырку, в которую пролезут свернутые трубочкой деньги. Конечно, когда придется их доставать обратно, возникнут сложности, но это ничего. На крайний случай порву ткань, да и все. Когда с процессом организации тайника было покончено, поднялся на ноги и вышел из комнаты. В конце концов, собираются меня кормить или, по мнению Дуняши, я должен быть сыт Гришкиной благодатью. В коридоре остановился, глянул в висевшие на стене тусклое зеркальце. Прилично выглядеть. Ну, насчет приличного, это, пожалуйста, не ко мне. Физиономия моя смотрелась уже получше, однако, синяки еще не сошли, а в районе переносицы наблюдалась характерная припухлость, красиво уходящая под глаза. Я тихонько хмыкнул, причесал пятерней волосы, одернул рубаху и решил, сойдет. Из главной комнаты, той самой, где прошлым вечером состоялась наша с Распутиным беседа, доносились голоса, низкий, ракочущий бас самого Гришки и несколько женских, восторженных, заискивающих. Дверь была приоткрыта, я осторожненько, на цыпочках подкрался и заглянул внутрь, в то же время не заявляя о своем присутствии. Григорий Ефимович сидел в кресле, окруженный со всех сторон дамами. Женщин я насчитал 6 человек. Каждая из них так и норовила оказаться поближе к старцу. Выглядел Распутин спокойным, даже немного усталым. Уморился, наверное, после утренней службы. Там же пахать надо. Зато взгляд его был бодрым и даже каким-то вдохновленным. Он нарядился в очередную рубаху, на этот раз без шнурка. Вторую часть гардероба старца составляли неизменные широкие штаны. Вместо домашних туфель в наличии наблюдались лаковые сапоги. Да уж, если не считать блестящих, как пасхальное яичко, Сапог, образ у старца простенький, но при этом, надо отметить, держался Гришка с царственным достоинством. Что касается посетительниц, я чуть не присвистнул. Меховые манто, бархатные платья, маленькие, аккуратные шляпки с перьями, драгоценности, все это выглядело кричаще неуместно в скромной, пропахшей ладаном квартире. Женщины были разного возраста, но всех этих дам объединяло одно, они явно принадлежали к высшему свету. Ну ладно, может не прям совсем к высшему, однако к простолюдинкам их тоже не отнесешь. Смотрели дамочки на Распутина с обожанием, ловя каждое его слово. Анна Александровна Вырубова. Раздался шепот прямо рядом с моим ухом. Я от неожиданности чуть не подпрыгнул на месте. Дуняша подкралась настолько тихо, что ее шагов вообще не было слышно, и теперь стояла за моей спиной, через мое же плечо разглядывая посетительниц. Вот она, Анна Александровна. Тетка ткнула пальцем в сторону одной из дам, блондинку лет 30. При этом голос Дуняши был полон почтительного трепета. Самой государыни фрейлина, а та, что справа, Мария Евгеньевна Головина, самые преданные почитательницы отца Григория. Видишь, какие люди к нему ходят, не чета нам. Так что дуй отсюда и не высовывай носа. Понял, я молча покосился на Дуняшу, собираясь сказать ей пару ласковых слов, но вовремя осекся, сделал изумленное лицо, покачал головой и подцокал языком, выражая неимоверный восторг. Затем снова повернулся к комнате, желая получше рассмотреть присутствующих там особ. Если Дюнише так хочется сидеть в кухне, пусть сидит. А мне интересно понаблюдать за происходящим. Значит, эта блондинка с простоватым, но пышущим фанатичной преданностью лицом, Анна Вырубова, близкая подруга императрицы Александры Федоровны, главный канал связи Распутина с царским селом. Неплохо, неплохо. А вон та темноволосая, нервная дама, Головина, Маня, как ее называют близкие. Она вполне вероятно будет иметь отношение к смерти Гришки. Именно Головина познакомила Феликса Юсупова с Распутиным. И вроде бы, именно она станет участником заговора против своего духовного отца. Любопытно. Про Головину я помнил очень четко. Она в свое время была влюблена в старшего брата Феликса, в Николая. Правда, влюбленность эта особых результатов для Вырубовой не имела. А потом в 1908 году Николай Юсупов погиб. У него случился бурный роман с замужней женщиной, оскорбленный супруг которой, конногвардеец граф Монтейфель, потребовал сатисфакции. На дуэли Юсупов дважды выстрелил в воздух, а вот обманутый муж столь благороден не был. Фактически Монтейфель совершил хладнокровное убийство. После гибели Николая, Головина переключила свое внимание на Феликса, но тот, как бы это помягче сказать, отличался достаточно свободными взглядами на взаимоотношения полов и слыл человеком, склонным к несколько нетрадиционным связям. В любом случае, страсть Головиной к Юсупову оказалась сильнее ее преданности Распутину. Хотя, вопрос тоже спорный, окончательно вина Головиной доказана не была. Правда, случится это через 3 с лишним года. Пока что Мария Евгеньевна сидела по правую руку Гришки, гипнотизируя его влюбленным взглядом. Причем, что интересно, я не увидел со стороны дамочек чисто женского интереса. Они смотрели на Распутина с восхищением, да, однозначно присутствовали в их отношении к Григорию поклонение и восторг, но при этом, как на мужика на Гришку никто из них не реагировал. По крайней мере, мне так показалось за то недолгое время, что наблюдал из-за двери. Я хотел повнимательнее изучить и других дам, не только Вырубову с Головиной, однако научный интерес был прерван адской болью, взорвавшейся с левой стороны моей головы. «Ах ты ж!» — взвыл я, резко отстраняясь от приоткрытой двери. Правда, вой у меня вышел больше похожим на шипение змеи, которая случайно оказалась под ногой у слона, потому как обнаруживать свое присутствие перед Григорием сильно не хотелось. Ему могло не понравиться мое любопытство. «Кому сказано, иди отсюда и носу не показывай», — гундела Дуняша, выворачивая мне ухо на 180 градусов. Естественно, причиной боли была она. Эта мерзкая тетка решила применить силу. Она за ухо протянула меня немного вперед, отвлекая от того, что происходило в гостиной. «Да хватит!» — рявкнул я, схватил тетки на запястье и с силой сжал его пальцами. Дуняша от меня такой прыти не ожидала, впрочем, злости тоже. А я был реально зол, ибо достали. Они тут, может, о правах человека, о личных границах и красных флагах не слышали, но мне как-то на это немного плевать. Еще кто-нибудь меня за что-нибудь схватит или ударит, двину в обратную, кем бы этот человек ни был. Ой, «Тетенька, извиняйте», — загундосил я, резко изменив выражение лица с разгневанного на расстроенное. «Иной раз сам не знаю, что творю. Прямо какое-то помутнение находит. Вы меня больше не трогайте и не кричите. Хорошо?» Затем разжал пальцы, освобождая руку Дуняши, и уже нормальным, своим голосом, глядя ей прямо в глаза, добавил: «А то знаете, как бывает, случится у меня приступ беспамятства ночью, например, приду к вам в комнату, подушку на лицо положу и все, и не докажешь ведь, удушье, оно всякое бывает, может у вас грудная жаба приключилась». Около минуты мы с теткой молча пялились друг на друга, это была самая настоящая битва взглядов. Победителем станет тот, кто не отвернется и не спасует. «С башкой у тебя, видать, что-то неладное», — буркнула Дуняша, а потом, резко крутанувшись на месте, двинулась в сторону кухни. Я усмехнулся ей в спину, ощущая приятное удовлетворение. Можно не сомневаться, характер этой вздорной бабы не поменяется, однако позволять себе что-то большее, чем слова, она уже не будет. Тетка отлично поняла мой совсем непрозрачный намек. Нажалуется ли она Распутину, это вряд ли. Постарается ли от меня избавиться, тут однозначно, да. Уверен, даже причину найдет какую-нибудь максимально подходящую. Только я собрался проследовать за Дуняшей в кухню, чтоб попросить еды, как дверь комнаты, где находились гости, распахнулась, и дамы вдруг начали очень активно рассредотачиваться по квартире. На меня практически никто из них не обратил внимания. Женщины были заняты делом. Сняв перчатки и отложив свои меховые манто, они принялись суетиться по хозяйственным делам. Одна, схватив тряпку, кинулась протирать пыль с мебели, другая поправляла скатерть на столе, приводила в порядок постели, третья ушла в кухню помогать Дуняше с чаем. Четвертая вообще хапнула стоявшую в прихожей метелку и принялась мести полы. Я таращился на все происходящее с немым изумлением и некоторой долей зависти, направленной, естественно, на Распутина. Фрейлины и графини в роли прислуги в доме мужика сомнительной репутации. Вот это власть, вот это влияние. В этот момент Вырубова, проходившая мимо с вазой, которую она только что вытерла, остановилась и посмотрела на меня. Прямо в глаза посмотрела. Ее взгляд был мягким, сочувствующим. «Ах, какой мальчик, ты новенький здесь?» — спросила она тихим, певучим голосом. Затем подошла ближе, и я ощутил тонкий аромат дорогих французских духов. Вот чей запах чувствовался вчера вечером. Буквально перед тем, как явились мы с Лядовым, фрейлина императрицы посещала Гришку. «Интересно, зачем, бедненький? Тебя кто-то обидел? Синяки какие? Неужто избил кто-то? Ах, к сожалению, люди бывают такими злыми иногда». Она участливо коснулась моего плеча, затем подняла руку и провела пальцами по скуле, на которой осталась ссадина. «Не бойся, здесь тебя никто не тронет и не обидит. Отец Григорий, он заступник всех униженных и оскорбленных. Добрый ты, видно по глазам». Я пробормотал что-то нечленораздельное, изобразив, будто смущен вниманием от столь важной персоны. Любопытно, конечно, где она в моих глазах разглядела доброту. Дамочка, видимо, из разряда просветленных. Ну да черт с ним, тут другое важнее. Вырубова очень близка к императрице. Хотел бы я знать, она так со всеми ведет себя или моя необыкновенная харизма действительно чем-то ее зацепила. В любом случае, внимание фрейлины дорогого стоит. Нужно, чтоб она меня запомнила. Только я собрался блеснуть какой-нибудь соответствующей ситуации фразой, как из кухни появилась моя драгоценная подруга Дуняша. «Ванька, ты по что истуканом замер, а? Ну-ка иди самовар раздувай. Толк должен от тебя быть или как? На дармовых харчах хочешь продержаться? Да пока что никаких не видали, ни дармовых, ни заработанных». Буркнул я в ответ, с сожалением провожая взглядом Вырубову. Фрейлина, как только злобная тетка явила свою недовольную физиономию, предпочла удалиться с вазой в руках, забрав мою надежду на создание полезных связей. «Ну ничего, ничего, не последний раз она тут, еще встретимся. И долго мне тебя ждать?» — поинтересовалась Дуняша. «Господи, как бы и правда не прибить эту сварливую бабу. Она мне однозначно мешает. Всего один день нахожусь в ее компании, а такое чувство, будто тетка уже половину моей жизни испортила». И только потом до меня дошел смысл просьбы Дуняши. «Раздуть самовар, зашибись, кто бы еще знал, как это делается. Вот сейчас и случится тот неловкий момент, которых в моей новой жизни будет, похоже, еще до хрена. По идее, я ведь должен знать, как обращаться с самоваром. Наверное, в конце концов, Русь-матушка, все дела. Самовары сейчас не роскошь, а средство для чаепития. Но суть ситуации в том, что я не знаю, как это делается. Боюсь, у Дуняши мое незнание может вызвать вопросы. «Ах, самовар!» – всплеснула руками подходящая мимо дама, та, которая совсем недавно мела полы. «Дуняша, позволь мне, научи, это так любопытно». В общем-то, сама того не понимая, незнакомая гостья спасла меня не от верной гибели, конечно, но от очередной стычки со злобной теткой точно. И потом, Дуняша могла по итогу напеть что-нибудь Гришке. Мол, странный у нас какой-то помощник нарисовался. Самоваров отродясь в глаза не видел. К счастью, пронесло. Дуняше пришлось согласиться и все гости, услышав о необычном уроке, с радостным гомоном кинулись в кухню. Я, кстати, тоже скромненько пристроился за их спинами, пристально наблюдая, как Фурия учит благородных дам управляться с самоваром. Слушал и смотрел очень внимательно, запоминал, так сказать, технологию. Особо впечатлил хромовый сапог. Вскоре, разобравшись с кипятком, Дуняша и дамы накрыли на стол. Самовар пыхтел, на блюдах появились баранки, сахар, варенье. Какая-то патологическая тяга у людей в этом времени к чаепитию. Женщины расселись вокруг Распутина, который благосклонно, с отеческой улыбкой, принимал их заботу. Я все это время поглядывал на него со стороны и пытался понять, кто же он есть на самом деле. Вот так посмотришь, и вроде реально адекватный мужик, который принял на себя роль духовного отца. Ничего плохого заподозрить не получится. Но в моей памяти упорно крутилась информация, которую я когда-либо о Гришке слышал или читал, и вот она с образом благочестивого старца никак не вязалась. Наконец, началось чаепитие. Меня, как и Дуняшу, за стол не позвали, что вполне естественно. Но при этом закрывать двери комнаты гости тоже не стали. Поэтому все разговоры, которые происходили в гостиной, я слышал прекрасно, хотя сам сидел в кухне. Дуняша, наконец, соизволила налить мне щей. Да, супчик был сварен на воде, а не на мясном бульоне, но с голодухи мне это незатейливое блюдо показалось верхом кулинарного искусства. Баранки, которые я прихватил из трактира, были стресканы мною еще по дороге, и толку от них, прямо скажем, особо не имелось. Достаточно быстро разговоры между Распутиным и гостями свелись к одному, к просьбам. Дамочки обращались к нему: отец Григорий, дорогой утешитель, просили помолиться за больных детей, за успехи мужа и на службе, передать челобитную государю. А потом одна из дам, кажется, Головина, понизив голос, сказала: «Отец Григорий, мы бы хотели просить об особой службе сегодня. Душа нуждается в вашем слове, в вашей молитве, в очищении. Быть посему, детушки, душам вашим покой нужен», — степенно пророкотал Григорий. Тут же рядом со мной материализовалась Дуняша. «А ну, марш отсюда», — властно шепнула она, хватая меня за рукав. Правда, почти сразу, вспомнив нашу недавнюю стычку, быстро свою конечность убрала. Но вот намерение не изменила. «Не твоего ума дело тут тепереча. Сидишь, слушаешь. Иди на улицу, погуляй часок, и чтоб духу твоего не было». Она буквально вытолкала меня за дверь и захлопнула ее перед моим носом. Я остался на лестничной клетке, ошарашенный и заинтригованный. Глава 8. Откуда такая секретность? Мне интересно, что там происходит? Что это за особая служба и очищение? Секта, оргии, тайное идолопоклонничество, отрезание головы черному петуху? Куча вопросов крутилась в моей голове, но пока что ответа не имелось ни на один из них. Плохо, очень плохо. Слухи о том, чем занимался Гришка со своими посетительницами, ходили самые разные, некоторые совсем абсурдные. Тут информация снова разнится. Причем, разнится даже в воспоминаниях непосредственных участниц встреч с благочестивым старцем. Вот, что интересно. Некоторые дамы с пеной у рта, метафорически, конечно, выражаясь, доказывали, будто Гришка грязный старикашка, сладострастный и развратный. Другие, наоборот, уверяли, будто в действиях Распутина не имелось никакого сомнительного подтекста, и все, что он делал, вообще являлось настоящим духовным очищением. Такое чувство, будто все эти дамочки общались не с одним человеком, а с разными, честное слово. Ну или у Гришки имеется раздвоение личности. Поэтому на полную луну, он знатный извращенец, а на убывающую, кающийся праведник. Естественно, я очень сильно, просто до одури хотел посмотреть, как оно происходит в реальности. И дело не только в банальном любопытстве. Мне важно было понять, что за человек на самом деле Гришка Распутин, не в плане оценки его моральных качеств. Вот на это точно плевать. Я сам не идеален, не мне кого-то судить, исключительно с прицелом на свое дальнейшее будущее. То ли мне придется с Распутиным быть в одной связке, то ли воспользоваться им, а потом аккуратно, одним щелчком, столкнуть с шахматной доски. Есть разница, вот-вот, и я об этом. А вообще, мое желание разобраться, вполне даже понятно и логично. Оказаться рядом со столь знаковой личностью и не попытаться выяснить, кем он был, аферистом или предтечей, да ну нафиг. Я, если честно, больше склонялся к первому варианту. Не верится мне в наличие у Распутина мифических возможностей, да и не только у Распутина. Бред это, а цесаревич, черт его знает, может, мальчишка просто на психосоматике выезжал долгое время. Один раз, совершенно случайно остановилось это чертово кровотечение в присутствии Распутина, вот цесаревич и убедил себя, будто ему помог Гришка. Все очень просто. А что, эффект плацебо никто не отменял. В любом случае, я должен был находиться в квартире, а не за ее пределами. Однако Дуняша, дрянная тетка, чтоб ее 3 раза приподняла и 4 раза ударила, лишила меня шанса выяснить правду. Выставленный за дверь злобной фурией, я очутился на прохладной лестничной клетке, хотя такой поворот событий в мои планы не входил. Вообще, конечно, с Дуняшей надо что-то делать, она так и будет мешаться под ногами, а самое поганое, Распутин ей благоволит. Впрочем, как говорится, большие шкафы громко падают. Да, не совсем уместное выражение, учитывая, что чисто внешне тетка скорее напоминает мелкого вурдалака, вечно недовольного и злого, но суть, тем не менее, очень близка. Чем круче авторитет Дуняши в Гришкиных глазах, тем сильнее будет разочарование, когда он столкнется с ситуацией, которая откроет ему глаза на двуличие фурии. А он, имея в виду Гришку, непременно столкнется. Уж я постараюсь. Распутин должен верить только мне и слушать только меня. Всякие злобные бабы нам в этой схеме не нужны. Но это все немного позже. Сейчас более насущным был вопрос, куда податься. Бесцельно шататься по городу около часа, перспектива так себе, особенно когда в карманах вместо денег гуляет ветер. Мои первые сбережения лежат теперь в тюфике, спрятанные в солому. К тому же не хотелось бы их тратить на всякую ерунду. Мало ли, а от Дуняши если что и получишь, так это если только язву и нервно дергающийся глаз. Карманные расходы в моем райдере точно не предусмотрены. Ну ладно, пойду погуляю, сообщил я входной двери, процентов на 80 уверенный, что злобная тетка стоит за ней, прижавшись ухом и слушает, как себя поведет Ванька-голодранец. Сделал несколько шагов в сторону лестницы, затем обернулся и громко добавил, не очень-то и хотелось, а вот уже после этого бегом помчался вниз, спустился по темной лестнице, толкнул тяжелую дверь и вышел на проспект. Дневная суета начала спадать, питерское солнце, явление капризное и по большей части мифическое, предприняло очередную вялую, обреченную попытку пробиться сквозь плотную серую хмарь, но, прямо скажем, попытка эта была где-то на троечку. Я брел вперед, сам не зная куда иду. Просто шел и все, а что еще делать, когда в кармане нет ни гроша? Так-то, конечно, можно было бы в киношку сгонять. Насколько мне не изменяет память, кинотеатры уже должны быть. Забавно, наверное, оказаться в подобном месте. Не думаю, что сильно впечатлюсь, но атмосферности старого немого кино можно было бы попробовать. Однако, будем дышать воздухом и думать. Почва для размышления имеется. Вон со всех сторон сколько поналетело. Господин Соколов, к примеру, пока не понимаю, как мне выяснить его настоящую личность, а дело это очень нужное и важное. План, опять же, необходимо накидать по пунктам. Как, когда и какими шагами я начну свой путь к славе и богатству. В общем, дел, так-то, до черта и больше. Ноги сами собой привели меня к ближайшему скверу. Это был типичный питерский сквер-колодец. Небольшой прямоугольник зелени, втиснутый между доходными домами. Несколько чугунных скамеек, крашенных когда-то в зеленый, а теперь покрытых слоями облезлой краски, ржавчиной и неизбежным птичьим пометом, мысли навевали не самые радужные, вызывая ощущение тоски и безнадеги. Чахлые липы и тополя, которым явно не хватало солнца и воды в этом каменном мешке, только начали распускать листочки. Воздух в сквере был неподвижен, звуки проспекта доносились сюда приглушенно. Между лавочек лениво, чисто с питерским вайбом, перемещались голуби, выискивая невидимые крошки. «Мда уж», — усмехнулся я, вспоминая сцены из фильмов, в которых дореволюционный Петербург показывали прекрасной северной Пальмирой. Однако, мои выводы оказались слишком поспешными. Как выяснилось через пару минут, в сквере обитали не только голуби. У одной из скамеек я увидел весело щебечущую стайку девиц в одинаковой форме. Гимназистки, похоже. Они стояли тесным кружком, оживленно разговаривая и хихикая над чем-то своим, девичьим. Строгие темные платья до щиколотки, лаковые ботильоны, белоснежные передники, легкие пальто, гимназистки расстегнули, не иначе как пытаясь насладиться первым весенним теплом. В руках девушки держали перевязанные лентами стопки книг. Видимо, они недавно закончили обучение и теперь задержались в сквере, чтоб поболтать. Контраст с только что покинутой квартирой Распутина, где тяжело пахло ладаном и какой-то обреченностью, был разительным. Я словно резко и очень неожиданно с разбегу прыгнул в свежую, бодрящую воду. Громче всех стрекотала самая бойкая, с ямочками на румяных щеках. Она размахивала томиком в синей обложке, Рьянов чем-то убеждая подруг. Наверное, обсуждала какой-нибудь сентиментальный роман на вроде «Ключей счастья». «Нет, Маша, ты не права. Нельзя смотреть на современную литературу иначе, чем через призму классической. Как тогда понять, хорошо ли написан роман? Мы должны отталкиваться от какого-то мерила». Горячилась девушка, настойчиво тыча книжкой в одну из подружек. «Татьяна, ну право слово, как это может быть связано? Ты еще Гомера припомни с его Одиссеей», — отвечала ей вторая, повыше ростом. Она смотрела на бойкую Таню с видом покровительственным и даже снисходительным. Третья просто хихикала, прикрывая рот ладошкой, в споре подруг участия не принимала. И тут я заметил ее, четвертую. Она стояла чуть в стороне от основного кружка любительниц литературы, улыбалась рассеянно, слушая подруг скорее из вежливости. Светлые волосы, выбившиеся из-под форменной шляпки, теребил ветер. Серьезные глаза чистого, небесного цвета разглядывали двух спорящих девиц с выражением легкой насмешки, прячущейся в глубине взгляда. А еще у нее был тонкий профиль и красиво очерченное лицо. Что-то в этой блондинке имелось особое, ни на кого не похожее. Какая-то внутренняя тишина, спокойствие, но в то же время, способность смотреть на этот мир с легкой иронией, зацепила, одним словом. Иначе с чего бы мне описывать ее столь поэтическими эпитетами? И тут меня коротнуло. Затрудняюсь, если честно, объяснить свои дальнейшие действия. Они были похожи на крайне неумные, неуклюжие проявления симпатии со стороны мальчика пубертатного периода. Уверен, во всем виноваты эти задумчивые, голубые глаза. Наверняка, в них дело. Я вдруг начисто забыл про старые ботинки, потертую тужурку, про синяки на моем лице. Забыл, что я больше не статный симпатяга Игорь Пряхин, с часами на запястье, которые стоят не намного дешевле хорошего отечественного автомобиля. Я просто сорвался с места и, совершенно не понимая, что творю, пошел прямо к гимназисткам. «Сударыни», — начал сходу, стараясь придать голосу бархатистости и светскости, что в сочетании с моим видом выглядело, должно быть, весьма комично. Это я потом уже понял, а в тот момент сам себе казался очень даже крутым и смелым. «Который час, не будете ли столь любезны? Мой бригет что-то барахлит сегодня». Щебет и смех резко оборвались, словно звук девчачьего веселья выключила невидимая рука. Четыре пары глаз, от испуганно круглых до презрительно сощуренных, воззрились на меня, как на говорящую лошадь Пржевальского, вздумай этой лошади вдруг оказаться посреди сквера. Изумление на лицах девушек быстро сменилось брезгливым недоумением. Кто пустил это в приличное общество? Вот таким приблизительно был посыл. По крайней мере, я его расценил именно так. Ужас! — фыркнула Таня, которая только что размахивала книжкой. Она даже отступила на шаг, прижав томик к груди, словно я собирался его отобрать. Нахал! Из простых, видать, — прошептала высокая Маша, демонстративно вздернув носик и отвернувшись с видом оскорбленной добродетели. «Девочки, идемте же отсюда, немедленно», — скомандовала третья, у которой внезапно прорезался голос. Она больше не хихикала и даже наоборот, стала выглядеть несколько испуганной. Я мысленно усмехнулся, чувствуя, как в груди начинает формироваться колючий клубок злости. «Ну да, Ванька, не граф Монте-Кристо, даже не захудалый поручик Ржевки. Зачем с ним разговаривать? Выходит, бабы-то у нас в современности отнюдь не айфонами избалованы. Это у них природа такая. Если мужик выглядит соответствующим образом, то с ним можно и поболтать. А если он похож на простого парня, не имеющего за душой ни гроша, то пошел тогда нахрен, хамло плебейское. Однако и это было очень неожиданно, вмешалась та самая, светловолосая. «Ну что вы, девочки, право же», сказала она мягко, без тени высокомерия или брезгливости, которые так и сквозили в тоне ее подруг. Блондинка повернулась ко мне и виновато улыбнулась. Ей словно было неловко за реакцию подруг. «Простите их, пожалуйста. Часов у нас, к сожалению, нет, но, думаю, уже около полудня. Ну твою ж мать, то есть она не только красивая, но и приветливая, и глаза умные, внимательные, и добрые, наверное, и, да просто идеальная». Взгляд девушки, прямой, спокойный, задержался на моем лице на секунду дольше, чем требовала простая вежливость, прежде чем она снова чуть смущенно улыбнулась и отвернулась в сторону. Это что было? Я ей приглянулся, серьезно? Да ладно, премного благодарен, сударыня, ответил я, чувствуя, как предательски начали гореть щеки. Черт, вот это уже совсем не игра и это уже совсем не смешно, смутился, как пацан малолетний. Нет, чисто теоретически я сейчас и есть пацан, почти. 17 все же это не 10, однако в присутствии блондинки внутри меня вдруг появилась какая-то волнительная дрожь, черт знает что. Подруги тут же зашикали на девушку и принялись настойчиво тащить ее прочь из сквера. «Лиза, ну сколько можно? Домой давно пора. Маменька волноваться будет», — демонстративно громко вычитывала блондинке говорливая Таня, при этом не забывая бросать в мою сторону возмущенные взгляды. «Лиза, ей очень идет это имя». Блондинка еще раз быстро, почти украдкой, взглянула на меня, будто извиняясь за поспешное бегство, и двинулась вслед за подругами. Через пару минут их компания исчезла за углом дома. Я остался стоять посреди сквера, провожая их взглядом. При этом, скажу честно, чувствовал себя полнейшим идиотом. Что это вообще было? Имею в виду, с моей стороны, откуда вдруг появилось косноязычие и состояние бестолковости. Лиза, надо ж было вляпаться. Мало мне того, что уже есть, так теперь еще и романтические терзания юного сердца добавились. И да, я был уверен на 100%, от меня подобной реакции быть не могло. Это все Ванька. Я что, красивых женщин никогда не видел? Видел. 100 раз. Покрасивее, между прочим, даже были. Однако никто не вызывал у меня подобной реакции. Так что, уверен, это внезапная влюбленность. Проявление Ванькиной молодости. Да, сам я не мог. Точно не мог. Исключено. Хотя девица и впрямь необыкновенно милая. Любопытно. Она где-то неподалеку живет или гимназисток занесло сюда случайно. Черт, надо было тихонечко проследить за ними. Внезапно почти идиллическую картину в моей голове и размышления о приятной блондинке грубо нарушил неприятный, гнусавый голос, раздавшийся со стороны улицы. «Ванька, ты, что ли, паскуда? Вот так встреча, вот так фарт!» Я резко обернулся на знакомый мужской баритон, которого точно услышать не ожидал, а должен. Должен не расслабляться и помнить, прошлое у Ваньки мутное, пока совершенно мне неизвестное. К скверу быстрым шагом приближался Прошка, приказчик купца Никанора Митрофановича. Он топал целенаправленно ко мне, постукивая по бедру неизменной нагайкой. Везде ее с собой, что ли, таскает. Садист чертов. Мысли в один момент, практически пинком, вытолкнули из головы прекрасный образ девушки Лизы и сосредоточенно заработали в другую сторону. Вот так засада. Черт бы его побрал. Только этого урода мне сейчас и не хватало. А я тебя ищу, ищу. По всему городу рыскаю. Прошка подошел почти вплотную, обдав меня волной кислого запаха пота и дешевого табака. Он был одет в свою обычную поддевку и косоворотку. Напоминал приказчик изрядно намотавшую кругов лошадь. Его картуз съехал на бок, лицо раскраснелось и лоснилось. «Что ж ты, паскуда, сбег от нас, а? Думал, не разыщу, что ли? Нет, не угадал ты, братец. От Прошки так просто не уйдешь. Гляди-ка, одежку приличную где-то раздобыл. Видать, на хозяйские денежки. Нет, сволочь ты воровская, не вышло у тебя спрятаться. Со вчерашнего дня по всему Петербургу рыскаю. Оно видно, не зря. Не успел я и слова вставить, как цепкие пальцы халдея Никанора Митрофановича мертвой хваткой впились в рукав моей тужурки. «Попался, голубчик, думал, спрячешься», — прошипел он прямо мне в лицо, а потом резко дернул к себе, пытаясь вывернуть руку за спину. «А ну идем со мной, ты мне про камни все расскажешь, где драгоценности, падла такая, спер и думал, не найдем, говори, куда дел, драгоценности, каменья. В первые секунды я не сразу понял, о чем вообще говорит этот придурок, а потом меня словно прострелило догадкой. Вот оно что, значит, я был прав тогда, в конюшне, дело вовсе не в паре банок консервов или куске мыла из лавки. Ванька, в чьем теле я застрял, похоже, действительно вляпался во что-то куда более серьезное, связанное с драгоценностями купца, или не купца, неважно. Главное, Ванька умудрился насадить что-то крайне ценное, иначе с чего бы приказчику с овраской бегать по городу. Извозчик, истошно заорал Прошка, оглядываясь на улицу в поисках пролетки. Сюда, держи вора, в полицию его свезу. Глава 9. Естественно, ни в какую полицию свозить Порошка меня не собирался. Орал он на весь Петербург исключительно на тот случай, если вдруг я начну сопротивляться или что-нибудь орать в ответ. Приказчик рассудил, что из двух орущих прохожие быстрее поверит тому, который выглядит поприличнее с точки зрения финансового благосостояния. По той же причине он использовал волшебное слово «участок». Опять же, чтоб у прохожих не было сомнения, что здесь вершится справедливость. Уже дважды в течение пары часов меня принимают за идиота. Сначала Дуняша со своими медиками, теперь Прошка, сволочь и садист. Потому как голосить и пытаться перекричать Прошку я стал бы лишь в приступе внезапного идиотизма. Очевидно же, словами с этим придурком не договориться. Его хватка усилилась, пальцы больно впивались в предплечье. Он упорно пытался заломить мою правую конечность, собираясь сразу лишить меня возможности сопротивляться. Но тут, как частенько бывает в подобных случаях, что-то пошло не так. Естественно, для Прошки сработал рефлекс, не мой, не Игоря Пряхина, выросшего в интеллигентной семье, а потому всегда решавшего конфликты словами. Игорь с детства считал, что драка – дело неблагородное. Нет, это был рефлекс Ваньки, знакомого с уличной дипломатией, где аргументы используются конкретные и очень понятные. Мой кулак, движимый чистым инстинктом, выстрелил снизу вверх. Костяшки с глухим, влажным хрустом врезались в отвисшую челюсть Прошки. Тот крякнул, изо рта брызнула слюна вперемешку с кровью, глаза выпучились от боли и шока. Пальцы, секунду назад впивавшиеся в мою плоть, мертвой хваткой, разжались. «Ах ты ж сучий потрох!» – проревел приказчик, отшатнувшись и ухватившись за разбитую челюсть. По идее, нормальный человек уже бы задумался в этот момент о правильности своих действий. Однако, Прохор, видимо, придерживался принципа «слабоумие и отвага – наши все», а потому бросился вперед, как разъяренный бык. Что делает разумный человек, когда видит перед собой неадеквата? Правильно, он убегает. Я не имел возможности полноценно ответить Прошке, пока мы на виду. Одно дело, когда он орет на меня и хватает за руки. Со стороны это выглядит так, будто взрослый мужик доколупался до невинного парня. Если же я вступлю с ним в полноценную драку, кто-нибудь из особо сердобольных прохожих решит помочь приказчику, и тогда мне точно мандец. Гораздо разумнее тихонечко, где-нибудь в укромном уголке вправить ему мозги на место. По крайней мере, попытаться. Если я просто сбегу, он не успокоится и будет продолжать рыскать по району. Я развернулся и рванул в сторону ближайших дворов. Естественно, Прошка кинулся вслед за мной, наивно полагая, что его перекошенная физиономия напугала глупого, трусливого Ваньку. Сапоги приказчика гулко стучали по булыжнику мостовой прямо за моей спиной. Я буквально кожей ощущал его тяжелое дыхание. Кстати, Прохору не мешало бы скинуть пяток килограмм. Бежал он тяжело, громыхая подошвами и при этом издавая такие хрипы в промежутках между матерными криками, что мне в какой-то момент показалось, если чуть ускориться, Прохор просто упадет и сдохнет. Околеет, как загнанная лошадь. «Держи его, ворюга, держи ей!» Орал этот придурок во всю глотку, призывая на помощь редких прохожих. Однако народ, как водится, лишь испуганно шарахался в стороны, не желая вмешиваться в чужую драку. Никто не хотел связываться с разъяренным мужиком, размахивающим на бегу нагайкой. Мало ли, вдруг и правда псих. К тому же, мой удар в челюсть имел определенные последствия, и физиономия Прошки выглядела так, будто из нас двоих он более опасный тип. Я нырнул в первый попавшийся темный двор-колодец, старательно путая следы в лабиринте подворотен. Пусть побегает дурачок, помотается. Глядишь, утомится и сил останется в разы меньше. Чисто по физическим данным приказчик превосходил меня. Он был выше, крепче и здоровее. Отожрался на хозяйских харчах, сволочь. Соответственно, в честной драке лоб в лоб, с большой долей вероятности Прохор меня уделает. Так что, нужно использовать все доступные методы и для начала подзагонять его посильнее. Поэтому я без остановки мчался вперед, надеясь, что молодость Ваньки окажется моим бонусом. Прошка, знавший эти места в разы лучше, чем я, не отставал. Звук его топота гулко бился о стены и летел мне вслед. «Стой, гад, не уйдешь, убью», — ревел приказчик, радуя меня своей глупостью. Чем сильнее он надрывается, пока бежит за мной, тем больше вымотается. «Ари, Прохор, ари!» Я схожу, одним прыжком перемахнул через низкий, покосившийся забор, отделявший один двор от другого, влетел в узкий, заваленный мусором проход между двумя доходными домами и вдруг по закону подлости нога зацепилась за что-то невидимое в полумраке. Я споткнулся, теряя равновесие. В ту же секунду руки Прошки хищно вцепились мне в плечи. «Попался, сучонок!» Торжествующе выдохнул приказчик мне в самое ухо. Я рванулся изо всех сил, пытаясь вывернуться, но он был тяжелее и сильнее. Мощным рывком Прохор швырнул меня на грязную, затоптанную землю. Я больно ударился плечом и головой. «Где драгоценности, а?» Прошипел он, наваливаясь сверху и прижимая коленом мою грудь к земле. Дышать стало трудно. «Где камни Никанора Митрофановича?» «Говори, падаль, какие камни?» Вырвалось у меня сквозь боль и нехватку воздуха. «Я ничего не брал. Отпусти. Врешь, сволочь». Прошка злобно оскалился, и его тяжелый кулак врезался мне в лицо. Вспышка боли моментально сменилась россыпью звезд перед глазами. Горячая, липкая кровь хлынула из разбитого носа, заливая лицо и одежду. Во рту появился противный металлический привкус. «Черт, так не пойдет. Он меня покалечит или убьет. А я вообще ни разу не собираюсь подыхать, тем более сейчас, когда передо мной открылись такие перспективы». Злость, холодная и острая, вытеснила боль. Я резко согнул ногу и изо всех сил ударил приказчика коленом в пах. Да, прием, прямо скажем, не из арсенала правильных, порядочных пацанов, но в сложившейся ситуации именно он решал проблему быстро и результативно. Прошка застонал, дико выпучив глаза, его тело непроизвольно согнулось, хватка ослабла ровно на ту секунду, что была мне нужна. Я вырвался, а затем откатился в сторону, тяжело дыша и кашляя. «Ты еще пожалеешь. Убью, тварь!» — хрипел приказчик, скрючившись от боли, но уже нащупывая одной рукой свою неизменную нагайку. Я вскочил на ноги. Глаза лихорадочно шарили по грязному двору в поисках хоть какого-то оружия. Взгляд зацепился за что-то темное и длинное, валявшееся у обшарпанного забора. Старая, ржавая кочерга. Отлично. Не раздумывая ни секунды, я схватил холодный, тяжелый металл. Теперь это была не просто стычка. Это была драка не на жизнь, а на смерть. Судя по налившимся кровью Прошкиным глазам, он даже про свои дурацкие каменья забыл. Им управляло лишь желание мести и потребность непременно свернуть мне голову. Прошка, кривясь от боли, но распаляемый яростью, уже поднялся и замахнулся нагайкой, целясь мне в лицо. Свистящий удар, но физиономию приказчика перекосило еще больше, когда он понял, что ни черта не вышло. Я достаточно профессионально отбил Прошкин замах кочергой. Любой знаток бейсбола, увидь он мой удар, заплакал бы от восторга. «Ну давай, ублюдок, подойди», — усмехнулся я приказчику прямо в лицо, заодно вытирая лицо рукавом тужурки. Крови уже не было много, но все равно из носа сочилась сукровица. Прохор зарычал, словно обезумевший, и снова бросился в атаку, размахивая нагайкой. Мы сцепились. Он выглядел сильнее, массивнее, но я был как взведенная пружина, быстрее, злее, отчаяннее. Я уворачивался от его неуклюжих, но опасных замахов, чувствуя свист кожаного хвоста у самого уха. Он попытался схватить меня за горло свободной рукой, я резко ударил концом кочерги по его кисти. Раздался сухой, отвратительный треск, Прошка взвыл дурным голосом. Из-за боли, пронзивший руку, его вторая конечность тоже утратила крепость. Нагайка выпала из разжавшихся пальцев и отлетела в сторону. «Ах ты, гнида!» — не своим голосом завопил он. Забыв про боль, Прохор рванул вперед, как раненый медведь, и попытался сгрести меня в охапку, сломать ребра, задушить. Но я был готов, я резко присел, уходя от его медвежьего захвата, и сгруппировавшись, с силой толкнул приказчика плечом под дых, прямо в солнечное сплетение. Он захрипел, воздух со свистом вырвался из его легких, глаза полезли на лоб. Прошка потерял равновесие, ноги его подкосились, и он тяжело рухнул на затоптанную землю, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Я не стал ждать, пока он беспомощно корчился на земле, пытаясь научиться дышать заново, шагнул вперед. Холодная ярость вела меня. Я с отмашкой опустил тяжелую кочергу ему на плечо, целясь обездвижить, сломать ключицу. Снова раздался глухой удар и сдавленный хрип. Приказчик затих. Я наклонился, чувствуя исходящий от его кислый запах пота и страха, а потом прошипел прямо в лицо, так, чтобы он точно услышал и запомнил. «Скажи Никанору Митрофановичу, я ничего у него не брал». «Понял. А если еще раз сунешься ко мне, прикончу на месте». Медленно. Я видел первобытный ужас в глазах Прохора, когда он смотрел на меня снизу вверх. Приказчик никак не ожидал такого поворота событий. Он был уверен, что легко схватит Ваньку за шиворот и оттащит его к хозяину. Не тут-то было. Отступив на шаг, я бросил кочергу, которая с грохотом покатилась по земле. «И еще, гнида!» — добавил я уже громче, отступая к выходу из проулка. Адреналин ударил в голову с новой силой, смешиваясь со злостью и шоком от собственной жестокости. «Я теперь не шалопай уличный. Я у самого Григория Ефимыча Распутина служу. Понял? Сунешься ко мне или к дому, отец Григорий с тобой такое сделает, костей не соберешь. Он таких, как ты, насквозь видит. И полиция твоя сраная не поможет. Сдохнешь, как падаль. Только после смерти тебе покоя все равно не будет. Проклянет тебя Распутин. Прямой дорожкой в ад помчишься». Не дожидаясь, пока Прошка окончательно придет в себя, переварит информацию или сможет позвать на помощь, я резко развернулся и почти бегом рванул прочь из этого проклятого двора, обратно к спасительному Английскому проспекту, к дому Распутина. Сердце бешено колотилось прямо в ребра, в ушах стоял шум, руки слегка подрагивали после этой идиотской, но, видимо, неизбежной стычки. При этом, сквозь страх и отвращение пробивалось темное, злое удовлетворение победителя. Я выжил, и я заставил Прошку меня бояться. Вернулся в квартиру как раз к тому моменту, когда Дуняша выпроводила последних заплаканных, но явно просветленных визитерш. Я быстро проскользнул в свой чулан, стараясь не попадаться никому на глаза. Рожа у меня и до этого была разбита, поэтому сильного контраста между тем, какой она выглядела на момент ухода и какой стала на момент возвращения, не наблюдалось. А вот тужурка запачкалась, это да. Следы крови и грязи надо будет как-то оттереть. В комнатах все еще стоял тяжелый, душный запах ладана, смешанный с остатками дорогих, сладковатых духов. Вот именно сейчас мне все эти ароматы показались давящими, тяжелыми. Аж в затылке заломило. Хотя, возможно, это было лишь последствия драки. Скинув тужурку, я аккуратно положил ее в угол и тихонечко пробрался в кухню, к рукомойнику, чтобы более-менее привести физиономию в порядок. Быстренько умылся, оттер следы драки со штанов, которым тоже досталось, и двинулся по коридору в поисках Распутина. Хотел проявить энтузиазм, поинтересоваться, не нужно ли ему что-нибудь. Гришка сидел в своем любимом кресле у окна, выглядел вымотанным, осунувшимся, но глаза его горели странным, лихорадочным огнем. Он поднял голову и тяжело посмотрел на меня, когда я, стараясь выглядеть как можно бодрее, вошел в комнату. «Отец Григорий, может, помощь моя требуется? Работу какую, может, нужно сделать?» Дуняша, убирающая со стола остатки чаепития, зыркнула в мою сторону раздраженным взглядом. Тетке явно не понравилось предложение о помощи, она приняла его на личный счет. Типа, кто-то усомнился, что у нее хватит силы ума справиться со столь простой задачей, как уборка со стола чашек и тарелок. Распутин смотрел на меня молча около минуты. Его взгляд был тяжелым, изучающим. Не злым, нет, но проникающим куда-то глубоко внутрь моей персоны, словно он пытался разглядеть там что-то известное только ему. Гришка наверняка заметил и кровь на моем лице, и испачканную одежду, и взъерошенный вид. «А, вернулся, Иван, тихо», — почти шепотом сказал он. Голос его звучал хрипло и устало. Потом снова помолчал, глядя куда-то сквозь меня, и добавил с глубоким вздохом: «Тяжело с людьми, Ваня, ох, тяжело». Я замер, не зная, как реагировать. На разговоры по душам расчета не было. Распутин перевел взгляд с моей физиономии на окно, и в его глазах мелькнула бесконечная обреченность, смешанная с чем-то еще, то ли сознанием из разряда «мы все умрем», то ли с вселенской скорбью. Каждый со своей бедою идет, со своей болью, со своей гнильцой внутри, продолжал Гришка тихим, ровным голосом. «Думают, я им всем помогу, все грехи отмолю, а сами палец о палец ударить не хотят, чтобы душу свою хоть малость очистить. Просит, требуют, а давать не умеют. Ни любви, ни прощения. Он снова вздохнул, потер ладонью лоб, словно стирая невидимую грязь, или пытаясь привести мысли в порядок. Я вот помню, еще мальцом был в Покровском. Мать померла рано. Отец хороший мужик был, работящий, да только слабый к рюмке оказался. Запил горькую после смерти матушки. Пил, пока все хозяйства не спустил. Все, что от дедов нам осталось, чуть по миру не пошли. Натерпелся я тогда. Он замолчал, снова уставившись в окно, на серые питерские крыши под хмурым небом. Я стоял, не шевелясь. Очевидно, будет еще продолжение. Даже Дуняша с чашками в руках выскользнула из комнаты настолько тихо, что ее ухода не заметили ни я, ни Распутин. И злоба людская. Ох, насмотрелся я ее с самого детства. Снова заговорил он. Зависть черная, клевета. Чуть поднимешься из грязи, так и норовят обратно втоптать, камнями закидать, грязью облить. Сильный ты али слабый, все одно им, лишь бы куснуть побольнее, унизить. Гришка вдруг резко повернул голову и вперился в меня своим пронзительным взглядом, от которого, честное слово, реально становится не по себе.